Глава 8. Раскройте свой внутренний потенциал, пока не поздно. Помните, была программа «Орел и решка»? Один участник получал золотую карточку и мог осуществить все свои мечты, другой должен был при помощи своей смекалки и активности насладиться страной, в которую они приехали. Не могу сказать, что ведущие получали кардинально разные результаты. Все проживали этот опыт на 100%, используя те ресурсы, что у них есть, там, где они есть. А теперь представьте нашу обычную жизнь. Если проводить аналогию с передачей, то это выглядело бы так. Вы приехали в страну мечты, но не путешествуете по ней, не ходите по достопримечательностям, не знакомитесь с людьми только лишь потому, что у вас нет золотой карты. И говорите себе: когда эта карта будет у меня, тогда я и посмотрю все. Нонсенс. Вы же уже приехали в страну мечты. Неужели запретесь в дешевом номере и никуда не будете выходить до лучших времен? Недавно коллега Анастасия поделилась в видеоролике интересной историей из ее коуч-сессии. Этот случай из практики настолько вдохновил меня, что я решил переосмыслить его и донести до вас, дорогие читатели. Все началось с того, что к Анастасии на консультацию пришла девушка, столкнувшаяся с весьма распространенной ситуацией. С одной стороны, она работала в сфере, которая приносила ей стабильный, пусть и скромный доход. Этих денег хватало на то, чтобы как-то сводить концы с концами. Но сама эта деятельность была ей глубоко неинтересной. Девушка занималась ею исключительно из-за страха остаться без средств к существованию. А в глубине души ей хотелось совсем другого. Реализовать себя в творческой, увлекательной сфере. Однако ее останавливали сомнения в собственных способностях, неуверенность на новом поприще, опасения финансовой нестабильности в начале и так далее. В итоге девушка продолжала изо дня в день трудиться на нелюбимой работе, не решаясь последовать зову сердца. Ее мечты так и оставались нереализованными фантазиями, а потенциал нераскрытым. Узнаете? Думаю, эта история отзовется многим и многим, ведь большинство людей поступают именно так, загоняют подспудные мечты и таланты на задворки сознания, посвящая дни заурядному выживанию вместо полноценной самореализации. При этом вину мы перекладываем на внешние обстоятельства, мол, не то время, нет ресурсов, мешают страхи и мнения окружающих. Но, как выяснилось в беседе Анастасии и ее клиентки, на самом деле главным ограничителем являемся мы сами. Ведь все эти внешние препятствия на 99% рождаются в нашем сознании. Это наш внутренний критик твердит о нехватке смелости и способностей. Это голос страха убеждает, что стабильность важнее самореализации. Это наши заниженные ожидания заставляют довольствоваться малым вместо того, чтобы идти напролом к великим целям. Осознав это, Анастасия метафорично спросила свою гостью: а если бы у тебя сейчас появилась волшебная золотая карточка, исполняющая любые желания, ты бы перешла от нынешних занятий к творческим, которым лежит душа? Конечно, да, ответила девушка. Так вот, улыбнулась Анастасия, эта золотая карточка у тебя уже есть. Это твой собственный мозг. Этот вывод мне показался настолько мощным, что я решил посвятить ему отдельную главу для вас. Давайте разберемся, в чем тут дело. Наши мысли материальны. Эта истина давно известна в психологии. Согласно закону притяжения, мы имеем склонность получать то, о чем постоянно думаем и чего ожидаем. Если в нашем сознании доминируют страхи, сомнения и неуверенность в будущем, то именно это мы со временем и обретаем в своей жизни. И наоборот, когда мы настраиваем разум на позитивный лад, верим в собственные силы, ставим перед собой смелые цели и вдохновляемся ими, Вселенная неизменно отвечает нам тем же. Мечты сбываются, потенциал раскрывается, нужные возможности и люди появляются в положенный момент. Как по волшебству. При этом нам самим даже не обязательно предпринимать какие-то колоссальные усилия. Просто направив свой мозг в режим развития и движения к цели, мы запускаем мощную энергию созидательных перемен, которая, подобно снежному кому, нарастает сама по себе. Таким образом, наш главный союзник на пути к мечте – это наша собственная голова. Именно она способна породить либо ограничивающие барьеры, либо трамплины возможностей для нашего развития. Все зависит лишь от того, как мы ее запрограммируем. Однако беда в том, что большинство людей не умеют управлять своим мышлением. Они являются рабами негативных автоматических мыслей, довольствуются малым, сами ставят себе потолки в карьере и личностном росте. И в итоге они до старости так и не раскрывают свой истинный потенциал. Ни творческий, ни интеллектуальный, ни предпринимательский. А после прожитых зря лет глубоко сожалеют об этом. По данным исследований, среди пожилых людей доля довольных своей жизнью не превышает 10-15%. Остальные так и уносят с собой в могилу груз несбывшихся амбиций, мечтаний и возможностей. Чаще всего они жалеют о том, что так и не реализовали свой творческий потенциал, не выучили в молодости то, о чем мечтали, не осмелились пойти наперекор ожиданиям близких ради собственного призвания. Прожили не свою жизнь, делая то, что в глубине души считали бессмысленным и скучным. Причина в том, что люди постоянно откладывают жизнь на потом, в ожидании лучших времен для реализации задуманного. Они не понимают, что с возрастом накапливается инерция привычного уклада, страх перемен только усиливается, а сил и мотивации становится все меньше. И в какой-то момент может стать поздно. Этот поезд уйдет без нас. Другого шанса уже не представится. Вот почему так важно задуматься о своем истинном предназначении как можно раньше и начать действовать, пока есть ресурсы, энтузиазм и здоровье. К чему я это все? Друзья мои, умоляю, не повторяйте трагических ошибок поколений. Возьмите ответственность за собственную судьбу уже сейчас. Ведь именно от вашего выбора и мышления зависит, раскроете ли вы свой уникальный потенциал или унесете его с собой в могилу. Начните прислушиваться к себе, к зову души. Осмелитесь мечтать по-крупному и действовать. Не бойтесь ошибок, бойтесь сожалений в старости. В вашей голове уже сейчас есть все необходимое, чтобы распахнуть двери в жизнь мечты. Просто измените установки мышления, начните верить в собственные силы, и Вселенная отзовется, поддержав ваши устремления. Вы сами для себя – та самая волшебная золотая карточка, о которой я упомянул в начале. И держите ее, образно говоря, в собственном кошельке. Так не упустите свой шанс, ведь второго может не представиться. Я верю в вас и желаю успеха в раскрытии вашего уникального человеческого потенциала.